Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре пятница, 7 октября. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. В УЧС НКР прошли занятия по водно-спасательным работам. В историко-краеведческом музее Арцаха появился уголок Андроника Чагаряна. Билл Гейтс – вновь богатейший человек США. Итак, подробности материалов. По уверению вице-председателя Бундестага Германии Йоганнеса Зингхаммера, решение о принятии резолюции, признающей геноцид армян, было правильным. Мы решили выдвинуть в парламенте Германии резолюцию о геноциде армян, и после долгих обсуждений резолюция была принята. По-моему, это было шагом к истине, что в свою очередь является шагом к установлению мира. Это было шагом, направленным на достижение мира. Прошло уже более 100 лет. Думаю, настало время пойти на подобное. Шаг. Мы сможем продвинуться вперед, если будем помнить прошлое. Это необходимость. Об этом на мемориальном комплексе Тетернакаберт в Ереване заявил вице-председатель Бундестага Германии. Отвечая на вопрос относительно того, какого мнения он придерживается по поводу отклика Турции на принятие резолюции, в частности, после последних развитий, когда Турция потребовала от Германии отступить от принятия данной резолюции, Зингхаммер сказал: «Принятое в парламенте Германии решение окончательное, и мы не собираемся менять его». Напомним, что 2 июня в парламенте Германии была вынесена на голосование и принята резолюция под названием «В память геноцида армян и других христиан в Османской империи 101 год назад». Переназначенный на должность министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян наилучшим образом выполняет задачи, поставленные главой государства. Об этом заявил вице-председатель Национального собрания Армении Эдуард Шармазанов. С замечанием о том, что есть большое недовольство Эдвардом Налбандяном, вице-спикер не согласился. «Мы страна с демократическими ценностями, стало быть, найдутся как довольные, так и недовольные работой любого чиновника граждане. Министр Налбандян наилучшим образом выполняет задачи, поставленные главой государства. За эти годы он не потерпел ни одного фиаско. Зачем менять его тогда на посту? Он пользуется доверием политического большинства. Президент ему доверяет». За годы пребывания Эдварда Налбандяна в должности министра иностранных дел реализация права народа Карабаха на самоопределение стала одним из базисов стола переговоров, отметил Эдуард Шармазанов, одновременно подчеркнув, что не наблюдалось особо стремительных развитий. В историко-краеведческом музее Арцаха открыт уголок известного арцахского врача Андроника Чагаряна. Экспонаты для уголка привез сын ученого Владимир Чагарян, который в свой последний приезд узнал, что в музее имеется лишь фотография суперобложки книги отца. Владимир пожелал, чтобы все экспонаты, в том числе личные вещи, архивные документы, хранились в одном музее, и выбрал арцахский. Թանգարանում տեսա, որ գրեթե ոչինչ չկա։ Մնացել էր մի գրքի սուպեր կազմից մի լուսանկար։ Ես չեմ ուզում ծրվի մի մարդու կենսագրությունը տարբեր թանգարանների մեջ, ամփոփ մի տեղ լինի, եթե մի մարդ լինի ուզենա զբաղվի կենսագրությամբ կամ այդ բնագավառով, բժշկությամբ, մարդաբանությամբ, կարողանա ամբողջական այդ ուսումնասիրությունները կատարի մի տեղ։ Директор историко-краеведческого музея НКР Миланя Балаян заметила, что одной фотографии Андроника Чагаряна было недостаточно для полного представления его жизнедеятельности. Сейчас же музей пополнился достаточным количеством материалов. Уголок Чагаряна будет постоянно действующим, отметила Миланя Балаян. Մենք ունենք ընդամենը 1 փոքր 1 լուսանկար եւ այդ լուսանկարով այնուամենայնիվ չենք կարող չներկայացնել հանրահայտ արցախցուն։ Ստացանք բավարար համենայն դեպս Անդրանիկ Ճաղարյանի կենսագրությունը ներկայացնելու համար որոշակիորեն բավարար նյութեր։ Այս իմաստով իհարկե թանգարանի ցուցադրությունը համալրվեց։ Նշեմ, որ Անդրանիկ Ճաղարյանի անկյունը մշտապես իր ուրույն տեղն է գտնելու Արցախի պատմության պետական թանգարանի ցուցադրության մեջ։ Это был материал из историко-краеведческого музея НКР. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. На повестке дня 16-го заседания Государственной комиссии по регулированию общественных услуг и экономической конкуренции, прошедшего сегодня под председательством заместителя Михаила Веробяна, было 4 вопроса. Докладчик по первому вопросу Анна Аракеля представила законопроект о разрешении регистрации, размещении и использовании любительских радиооператоров. Радиолюбитель должен иметь соответствующую квалификацию для получения разрешения. Квалификационные экзамены проводятся в Федерации радиоспорта НКР. Федерация уже зарегистрирована на территории Нагорно-Карабахской республики, имеет территорию для радиоклуба и собственную коллективную радиостанцию. ЛГ Радиоспорт Федерация. Артен Гранцвадзе ЛГ Тарацком. Уни Радио Акумби Хамархаткацкас Тарац. Если пакан коллектив радиокая. Решением Государственной комиссии по регулированию общественных услуг и экономической конкуренции утвержден данный законопроект. Պետական հանձնաժողովը որոշում հաստատել սիրողական ռադիոօպերատորների թույլտվությունների դասակարգման եւ տրամադրման կանոնները համաձայն հավելված համար 1-ի։ Следующий вопрос повестки дня. Согласно заявлению общества ограниченной ответственностью Алекс, приостановить использование предоставленной в 2009 году за номером 0011 радиоволн, отметил докладчик Нарина Арзуманян. 2009 թվականին տրամադրված համար 0011 ռադիոհաճախականության օգտագործման թույլտվություն դադարեցնելու խնդրանքով. Следующие два вопроса повестки дня заседания Государственной комиссии относились к внесению изменений в решении за номером 28А от 5 марта 2012 года и в решении за номером 59А от 17 ноября 2008 года. В Управлении по чрезвычайным ситуациям НКР прошли курсы для группы водных спасателей. Начальник УЧС Артур Арутюнян сообщил, что по приглашению провести подобные тренинги в Арцах приехали наши соотечественники из Болгарии, один из которых возглавляет клуб водолазов. Сотрудничество с ними будет продолжено. В будущем году они приедут вместе с инструкторами. Հաշվառնելով, որ ավելի անհրաժեշտ է պրոֆեսիոնալ մակարդակի ցուցանողներ, հրավիրեցինք մեր գործընկերներին, հանձնած Բուլղարիայից որ ջրափրկարարների ակումբի ղեկավարին եւ որոշ մեծ սիրով ընդունեց մեր առաջարկը եւ եկավ այստեղ մեր ջրափրկարարների հետ պրակտիկ պարապմունքներ անցկացնելու։ Սա ունելու է շարունակական, հաջորդ տարի նույնպես արդեն ակումբի ներկայացուցիչները իրենց այդ ինստրուկտորների հետ միասին գալու են, ելի մեծ ցավալուն աշխատանքներ կիրականացնեն եւ հոստացան ավելի մեծ գործուն աջակցություն ունենալ մեր այդ ջրափրկարարների ջոկին։ Григор Аренц из болгарского города Пловдив возглавляет клуб водолазов. После апрельской войны в Карабахе он решил обязательно приехать в Арцах, причем с полезной миссией, а не в качестве туриста. Григор сначала хотел организовать в Арцахе клуб по подводному плаванию, но затем передумал. Он доволен состоявшимися 3-дневными тренингами и готов к продолжению сотрудничества. Ապրիլամիս եւ փորխնդիրներ այստեղ բալախվեցան, սկսամ ադազեւ թե իմ գալաս Ղարաբաղ, պետք է ոչ մի մինակ էքսկուրզիա համար տուրիստական ճամփորդություն ունենալ, բայց պետք է ովեցեւ մտածեմ ինչպես օգտակար գրեմ այս մարտուց այստեղ։ Առաջին գործիքս էր թե այստեղ ովե ավելի տուրիստական սպաղումներ վոդոլազներով պոդվոնը պլովանը պիտի գազմագերպենք, բայց երբ որ այլևս եկա այստեղ, հասկացա թե բրգարարի խումբը պետք ունի դեսակ ինչ եւ շատ ուրախ եմ թե ես ինչ որ գրցա այս օրերուն մեջ մաքսիմումը իրենց դեպի եւ ամենն ուրախ եմ թե այս իրենց սովորած բաները շատ օգտակար դիլան իրենց կորզին մեջ եւ այսիկա սկիզբն է։ Помимо проведения тренингов, болгарские спасатели привезли с собой соответствующее снаряжение и инвентарь. Азербайджанская полиция провела массовые задержания талышских религиозных деятелей. В городе Линкаране азербайджанскими силовиками были проведены массовые задержания талышских религиозных деятелей. В общей сложности задержаны 20 человек, об этом пишет сайт Talish.info. По словам родственников арестованных, массовые задержания религиозных деятелей связаны с приближающимся религиозным трауром Ашура. Они отметили, что таким образом азербайджанская полиция старается воспрепятствовать проведению траурных мероприятий. Любопытная информация. Основатель Microsoft Билл Гейтс в 23-й раз занял первую позицию в списке 400 богатейших людей США. Состояние 60-летнего основателя Microsoft равняется 81 миллиарду долларов. В топ-5 рейтинга попал также создатель Facebook, 32-летний Марк Цукерберг, 55,5 миллиарда долларов. Вместе с тем Билл Гейтс лишился первого места в рейтинге богатейших людей мира. Его обошел основатель холдинга Inditex, испанец Амансио Ортега. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сейран Карапетян. До свидания.